Глава 9. Насколько эффективен ваш план? Эпиграф. Мне нужна скорость. Том Круз, фильм «Лучший стрелок». Идея относительно того, чтобы работать всю жизнь, копить деньги и класть их на пенсионный счет, очень нерациональна. Это хороший и благоразумный план для 90% людей, но он не годится для тех, кто хочет уйти на пенсию молодыми и богатыми. В этом случае вам необходимо иметь более эффективный план, чем большинству людей. При случае возьмите в прокате фильм «Лучший стрелок» и посмотрите, какую скорость должны были развивать молодые летчики, чтобы удерживать самолет в полете. Их жизнь зависела от скорости, которую необходимо было набрать, чтобы справиться с управлением. Тоже истинно для бизнеса и всей сегодняшней жизни в целом. Скорость, с которой вы можете изменять и расширять свой контекст, чтобы приспособиться к быстрым переменам в мире современного бизнеса, имеет существенное значение для каждого, кто хочет преуспеть в финансовом отношении. Между «иметь» и «не иметь» уже больше не лежит огромная пропасть. Сегодня основное различие заключается между финансовым положением богатого и среднего классов. А это зависит от их жизненных планов. Грубо говоря, если вы пользуетесь неторопливо развивающимся планом индустриального века, то в финансовом отношении вы останетесь далеко позади не только своих ровесников, но и гораздо более молодых людей, сообразительных и способных быстро ориентироваться в мире и постоянно выдавать новые идеи. Именно ускоренным темпом жизни объясняется, почему у нас есть 25-летние миллионеры и 50-летние люди, все еще надеющиеся найти работу с доходом 50 тысяч долларов в год. Печально то, что многие из этих моих 50-летних ровесников по-прежнему советуют своим детям следовать по их стопам, взять билет на тот же еле-еле ползущий поезд, на котором ехали их родители. В моей третьей книге «Руководство богатого папы по инвестированию» я начал с утверждения, что инвестирование – это план. Я говорил также, что большинство людей планируют быть бедными. Они говорят, когда я уйду на пенсию, мой доход понизится. Другими словами, они планируют усердно работать всю свою жизнь лишь для того, чтобы стать еще беднее. Богатый папа говорил, если ты хочешь быть богатым и отойти от дел молодым, то должен иметь быстро действующий план, который будет делать тебя все богаче и богаче при все меньшей и меньшей затрате сил. Одним из основных принципов богатого папы относительно денег является следующий. Деньги – это идея. К этому он добавлял. Есть быстрые и медленные идеи, так же, как есть скоростные и обычные поезда. Когда дело касается денег, большинство людей оказываются в медленно ползущем поезде и смотрят из окон, наблюдая, как мимо проносятся скоростные поезда. Если ты хочешь быстро разбогатеть, то твой план должен включать высокоскоростные идеи. Если нужно построить дом, большинство людей сначала нанимают архитектора, совместно с которым разрабатывают ряд планов. Тем не менее, когда те же самые люди начинают строить свою судьбу или составлять планы на будущее, большинство не знает, с чего начать, и, как правило, они никогда не разрабатывают финансового плана на всю жизнь. Для богатства нет шаблонов. Когда дело касается денег, большинство людей следует образцу финансового плана своих родителей, а он часто состоит в том, чтобы усердно трудиться и копить деньги. Следуя этому плану, миллионы людей садятся в поезд, следующий от одной работы к другой, и из окон своего поезда глазеют на лимузины, реактивные самолеты корпораций и роскошные особняки. Если вы не планируете провести всю жизнь, глядя из окна своего поезда, самолета или автомобиля, застрявшего в уличной пробке в часы пик, то вам следует начать создавать быстродействующий финансовый план. Далее приводится несколько идей относительно того, как начать строить и разрабатывать более скоростной план. Первое. Сначала выберите стратегию выхода на пенсию. У меня часто спрашивают: как мне начать инвестировать? Или во что следует инвестировать? Обычно в этом случае я отвечаю вопросом на вопрос. А какая у вас стратегия выхода? А иногда я задаю еще и второй вопрос. В каком возрасте вы хотите выйти на пенсию? Мой богатый папа постоянно повторял. Профессиональный инвестор, прежде чем начнет инвестировать, всегда создает стратегию выхода. Наличие стратегии выхода является основным правилом инвестирования. Вот почему богатый папа говорил также: «Всегда начинай с конца». Другими словами, прежде чем вы займетесь инвестированием, вам сначала нужно узнать, как, где, когда и с каким количеством денег вы хотите выйти на пенсию. Например, если к вам придет кто-нибудь и скажет, что следует сделать в первую очередь, прежде чем планировать отпуск. В ответ вы можете спросить, а куда вы хотите поехать? Или если кто-то спросит у вас, что мне следует изучать, то ответ должен быть таким, а кем вы хотите стать после окончания вуза? Тоже подходит и для инвестирования. Прежде чем решить, во что инвестировать, сначала определитесь, где и когда вы собираетесь подвести итог. Вот почему богатый папа постоянно повторял: знание стратегии выхода является важным правилом при инвестировании. Многие люди инвестируют, потому что понимают, компания, на которой они работают, или правительство не собираются о них заботиться после того, как срок их работы придет к концу. Многие люди инвестируют сегодня ради своей долгосрочной финансовой защищенности. И хотя это хорошо, что в настоящее время инвесторами становится все большее число людей, но боюсь, что многие из них не придают особого значения своей стратегии выхода до того, как начинают инвестировать. Несколько лет тому назад мне были предоставлены ниже приведенные статистические сведения, собранные федеральным правительством. И хотя эта статистика уже на несколько лет устарела, не думаю, чтобы показатели отношений в долларовом выражении намного изменились. Если взять за отправную точку возраст 65 лет, когда большинство людей планируют выйти на пенсию, возникает вопрос, насколько высокий доход вы хотите иметь, когда ваша трудовая деятельность подойдет к концу? Департамент здравоохранения, образования и социального обеспечения США собрал данные о людях в возрасте от 20 до 65 лет и обнаружил, что к 65 годам из каждых 100 человек 36 умерли, 54 жили, опираясь на поддержку правительства или семьи, 5 все еще работали, потому что у них не было другого выхода, 4 достигли благополучия и отошли от дел, 1 стал богатым. Эти статистические данные, как оказалось, подтверждают мое давнее убеждение, что большинство людей имеют план трудиться изо всех сил всю жизнь, а затем выйти на пенсию бедными. Либо они планировали уйти на пенсию бедными, либо вообще не строили никакого финансового плана или стратегии выхода на пенсию. Глядя на эти статистические данные, скажите, когда вам исполнится 65 лет, и придет время выхода на пенсию, в какой группе людей вы хотите или планируете оказаться? Моему бедному папе, хотя он и был высокообразованным и трудолюбивым человеком, постоянно приходилось возвращаться в учебные заведения, чтобы получать дополнительное образование и знания более высокого уровня. И тем не менее, в конце своей жизни он оказался в той группе, которая была на самом дне. И наоборот. Мой богатый папа подвел итог, выйдя далеко за рамки этой схемы даже для категории богатых людей. И хотя они оба начинали почти с нуля, у каждого из них был свой план и своя стратегия выхода. Один планировал уйти на пенсию бедным, а другой — богатым. И хотя оба папы продолжали работать даже после 65 лет, разница состояла в том, что один вынужден был это делать, а другому это доставляло удовольствие. Просмотрев правительственную статистику, я понял, что эту схему следовало бы усовершенствовать, чтобы определить финансовую стратегию выхода на пенсию для каждого отдельного человека. Взяв эти статистические данные правительства США, я добавил к ним еще размеры доходов в долларах, основываясь на оценочных данных за 2000 год. И тогда, к моменту ухода на пенсию в возрасте 65 лет, ваш доход, если вы будете больше работать, подпадет под одну из следующих категорий. Бедные – 25 тысяч долларов в год или менее. Средний класс – от 25 до 100 тысяч долларов в год. Зажиточные – от 100 тысяч до миллиона долларов в год. Богатые – миллион долларов в год и более. Сверхбогатые – миллион долларов в месяц или более. Печальная реальность заключается в том, что лишь один из 100 американцев ко времени ухода на пенсию достигает уровня зажиточного человека или выше. Предположительные результаты таковы, как показывает статистика, предоставляемая Департаментом здравоохранения и образования США, 36 из каждых 100 умрут до того, как выйдут на пенсию. Далее, 59 из 64 оставшихся выйдут на пенсию с обеспечением ниже уровня зажиточных людей, и только 5 перешагнут этот уровень. Одной из причин здесь является вялый финансовый план без четко определенной стратегии выхода. На своих семинарах по инвестированию я часто задаю слушателям такой вопрос. В какой группе вы хотите оказаться, когда придет время уходить на пенсию? Другими словами, каков ваш заранее намеченный уровень выхода? Весьма интересно, что большинство людей были бы счастливы подвести итог своей трудовой деятельности после отхода от дел в категории среднего класса. Тогда я говорю, если вы будете счастливы там, то продолжайте ехать в своем медленно плетущемся поезде. Он доставит вас прямиком туда. И далее я объясняю. Такой поезд следует по графику, составленному на основе поиска стабильной работы, упорного труда, жизни ниже своих средств, накопления денег и долгосрочного инвестирования. Затем я спрашиваю, могу я попасть на уровень зажиточных людей на этом медленно двигающемся поезде? И сам отвечаю, да, вы можете попасть туда, имея стабильную, высокооплачиваемую работу, но должны начать инвестировать, еще будучи молодыми, вести очень скромный образ жизни, вкладывая значительную часть своего дохода, надеясь на то, что рынок не потерпит крах, и быть готовыми отойти от дел в возрасте 55 лет. Вот цена использования этого плана надежной работы и скудного существования для достижения уровня зажиточных людей. Используя подобного рода консервативный план, как правило, трудно добраться до уровня богатых и сверхбогатых. Если все, чего вы хотите, это уйти на пенсию на уровне среднего класса или зажиточных людей, тогда вам эта книга не нужна. Есть много других книг, написанных для этих уровней или для людей с таким подходом и такой реальностью. Уровень среднего класса и уровень зажиточных людей – прекрасные уровни для выхода на пенсию. Но приблизительно 50% населения не достигнут даже их. И этим я глубоко обеспокоен. Если вы начинаете жизнь почти с ничего, как начал я, и хотите отойти от дел молодыми и богатыми на уровне богатых или сверхбогатых людей, то, вероятнее всего, вам придется отказаться от стабильной работы и сесть в скоростной поезд. Для этого человек должен обладать открытым разумом, способностью моментально генерировать идеи и выбирать самый эффективный бизнес, а также иметь хорошее образование в области инвестирования и быстро действующий план. Другими словами, этим людям нужно будет действовать с позиции другого, не характерного для заурядных людей ментального контекста. Люди, использующие стабильную работу и долгосрочный инвестиционный план для достижения уровня зажиточных людей, часто прибывают к месту назначения без чувства удовлетворения, без контекста и, как правило, не подготовлены к условиям, предъявляемым уровнями богатых и сверхбогатых. Другими словами, они могут прибыть туда с деньгами, но без реальности, необходимой для этих уровней. Как сказал бы мой богатый папа, быть богатым – это нечто большее, чем иметь много денег. Мы с женой решили выйти из крысиных бегов на уровне зажиточных людей. Такова была наша цель. Когда мы в 1985 году поставили себе эту цель, то начали с конца, разработав свою стратегию выхода и план инвестирования. и лишь после этого определили свою стратегию входа. Как только она у нас появилась, мы уже знали, что делать и с чего начинать. Для нас это было все равно, что сесть в скоростной поезд, чтобы построить бизнес и инвестировать в недвижимость. Это означало отказ от нескольких уикендов и уменьшение времени, проведенного у телевизора. Это означало постоянное выслушивание вопросов от друзей и родственников. Почему вы не идете работать? И почему вы так много трудитесь? Упорный труд, отсутствие стабильной работы и следование жесткому графику скоростного поезда оплатились с лихвой. Мы достигли своей цели благодаря нашим инвестициям, когда жене было 37, а мне 47 лет. На это ушло 9 лет с момента создания плана и до его реализации. Мы разработали план в 1985 году и вышли в отставку в 1994. В 1985 году мы выбрали план, который быстро привел нас на уровень зажиточных людей, а также дал нам необходимые образование и опыт, которые позволили нам стать достаточно квалифицированными для того, чтобы перейти на уровни богатых и сверхбогатых людей. Ключевым словом здесь является «квалифицированный». Оно будет пояснено далее в этой и следующих главах. Так как наши инвестиции приносили нам более 100 тысяч долларов пассивного дохода в год, мы могли перейти на уровень богатых просто потому, что у нас были деньги, время и квалификация для того, чтобы перемещаться на следующие уровни. Через 5 лет мы передвинулись с уровня зажиточных людей на уровень богатых. Следующая станция – уровень сверхбогатых, уровень остаточного дохода. Теоретически наш основной план прохождения через все уровни был простым. Он состоял в том, чтобы создавать предприятия и инвестировать в недвижимость. Мы и сегодня продолжаем этим заниматься. В то время как этот план по-прежнему остается простым, повышаются наш опыт и уровень образования. Именно это позволило нам увеличить скорость, с которой мы строим свои предприятия и покупаем недвижимость. Другими словами, мы делали ошибки, исправляли их и на них учились. Этот процесс расширял наш контекст. Росли наши знания, наша способность справляться с большими по размеру проектами и суммами денег, а также скорость, с которой мы прорабатывали все большее количество более сложных фактов и цифр. То, что мы сели в скоростной поезд, сделало наш бизнес совсем другим и дало нам особую квалификацию инвесторов, в корне отличающуюся от той, которая бывает у людей, которые хотели достичь уровня зажиточных, используя медленно ползущий поезд. Мы начинали медленно, но получили образование, опыт и друзей с таким же, как у нас, мировоззрением. По мере того, как мы продвигались вперед, следуя нашему простому плану, расширялись наш контекст, внутреннее содержание, способности и скорость, с которой мы могли строить бизнес и приобретать недвижимость, приносящую доход. В то время, когда многие мои ровесники считали, что их заработанный доход достиг максимума, наш потенциальный доход, как оказалось, только начинал увеличиваться. В то время, когда многие мои ровесники были счастливы, зарабатывая 80-350 тысяч долларов в год, наш ским-доход стремительно несся вверх со скоростью курьерского поезда. И что особенно хорошо, мы работали все меньше, зарабатывая все больше. Все шло согласно плану. В 1960-х, когда я учился в средней школе, мой бедный папа зарабатывал гораздо больше денег, чем богатый. А когда я был в колледже, богатый папа зарабатывал уже в 20 раз больше, чем бедный. Несмотря на то, что бедный папа в то время имел самый высокий доход за всю свою жизнь. Когда моему родному отцу было 65 лет, он едва сводил концы с концами. Если бы не служба социального обеспечения и федеральная программа медицинской помощи престарелым, ему пришлось бы жить на улице или съехаться со своими детьми. В то же время чистый доход моего богатого папы оценивался более чем в 150 миллионов долларов и продолжал расти. Богатый папа к 65 годам в год зарабатывал больше, чем мой бедный папа заработал за всю свою жизнь. У каждого из них жизнь прошла в соответствии с их планами. Как сказал бывший министр труда Роберт Рейх, появляются две дороги – скоростная и для медленного движения, и между ними нет никаких промежуточных путей. Второе. Создайте план, который будет работать на вас. Я определил, что 90% населения следует одному и тому же плану. Вот почему более 99% населения, выйдя на пенсию, оказываются ниже уровня зажиточных людей. Есть люди, которые стараются и достигают уровня зажиточных или богатых, но им не удается реализовать свои планы. Я подчеркиваю важность создания собственного плана, потому что каждому из нас необходимо принять во внимание свои сильные и слабые стороны, надежды и желания. Я знал, что мне нужно создать собственный план, потому что у меня не было такой академической подготовки, как у моего бедного папы. У меня хватало смекалки в других областях, но не в тех, которые считала важнейшими наша образовательная система. Одним из первых шагов в создании плана является выяснение ваших природных талантов, а также то, каким образом вы сможете научиться вести дела с наибольшим успехом. В своей книге «Богатый ребенок, умный ребенок» я описываю 7 разных типов человеческих способностей и 4 разных способа обучения. Современная система образования признает только один тип способности – вербально-лингвистический, то есть способность читать и писать, и только один способ обучения. Мой бедный папа помогал мне выявить природные способности и найти подходящий способ обучения, хотя этого не признавала организация, которую он возглавлял – Государственный отдел образования. Сегодня я зарабатываю свои деньги не с помощью того, чему научился в школе, а благодаря тому, чему научился, следуя своему собственному плану. Даже если вы уже не учитесь или у вас нет детей, это может послужить вам хорошим упражнением для выявления своих собственных способностей и индивидуального стиля обучения. Если вы хотите отойти от дел молодыми и богатыми, то знание того, каковы ваши способности и в чем состоит ваш индивидуальный способ обучения, является важной частью вашего плана. Я отчетливо помню тот день, когда мы с Лэри ушли из Xerox Corporation в конце 1970-х. Это была наша последняя работа в традиционном представлении. Сейчас, спустя 30 лет, многие из моих ровесников, служащих в Xerox, охвачены беспокойством в связи с волной сокращений, прокатившейся в этой компании. Пропасть между нами, возникшая за эти 20 лет, расширилась не только из-за разницы в доходах, но преимущественно из-за разницы в наших реальностях. 20 лет назад разумным считалось найти хорошую работу и делать карьеру, постепенно поднимаясь по корпоративной лестнице. Я помню людей, которые не понимали, почему Лэри и я отказались от прекрасной возможности сделать карьеру в огромной компании. Ведь мы оба были лучшими в сфере продаж. Компания все еще продолжала расти, и наше будущее казалось блестящим. В ту эпоху огромных корпораций не только наш уход казался бессмысленным поступком, но сама идея бросить высокооплачиваемую работу была непозволительной роскошью. Нормальным было работать на одном месте, изыскивая способы, чтобы подняться по служебной лестнице внутри корпорации и в один прекрасный день стать менеджером или даже вице-президентом регионального филиала. Когда я разговариваю с молодыми людьми, родившимися после 1975 года, о том времени, когда мы покидали Xerox, многие из них говорят, что служебный рост в корпорациях их не привлекает. Для многих из них гораздо более приемлемым является создать свою собственную компанию и вывести ее на рынок через IP, а затем уйти в отставку молодыми или таким же образом взяться за создание другой компании. Изменения в контексте, произошедшие за эти 25 лет, очень велики. У меня есть ровесники, которые даже не знают, что такое IPO, но зато это прекрасно знают их дети. Молодые люди говорят о том, что хотят стать предпринимателями или работать с предпринимателями, которые будут выводить компании на рынок, так как мечтают продолжить скоростную трассу к богатству. Они хотят выехать на эту скоростную дорогу, вместо того, чтобы вслед за своими родителями участвовать в крысиных бегах, финансовых крысиных бегах, которые в конечном счете приведут в дом презрения миллионы тружеников моего поколения. У меня есть друзья, которые ненавидят изменения в моде, музыке, технологиях. Они терпеть не могут рэп, чураются интернета и радуются, что многие, связанные с этой сферой компании, потерпели неудачу. Это те самые люди, которые продолжают верить в стабильность работы, социальное обеспечение и федеральную программу медицинской помощи престарелым, во все эти идеи и обещания индустриального века. В то время как есть люди, борющиеся за всякого рода изменения, есть и другие, убегающие от изменений. У меня есть еще и такие друзья, которые активно ищут работу, на которую не могут оказать воздействие или не угрожал бы своим влиянием интернет. Один из них устроился работать учителем, не потому, что ему нравится учить детей, а потому, что хочет найти себе убежище, куда можно скрыться от происходящих в мире перемен. Он хочет иметь такую работу, которая обеспечивала бы ему защищенность и где не было бы угрозы быть уволенным. Школьная система стала его укрытием от реального мира, в котором происходят изменения. Одна моя подруга купила какой-то бизнес, на который не может оказывать воздействие интернет. Она сказала: «Я слишком стара, чтобы учиться вести бизнес через интернет, поэтому хочу заниматься таким делом, куда это зло не проникнет. Для ухода на пенсию у меня нет денег, так что мой план состоит в том, чтобы работать до тех пор, пока я на это способна». Эти примеры показывают реальности или контексты, которые не изменяются с течением времени. Люди, о которых я говорил, вероятнее всего попадут во все расширяющуюся пропасть между богатыми и бедными. Корабль жизни выходит из дока, направляясь к земле с большими благоприятными возможностями, достатком и богатством. Но многие люди делают выбор остаться на берегу, лишь потому, что они не способны изменить свой ментальный контекст. Они приклеились к тому времени, которое уже миновало. В самолете, который направлялся из Лондона в Нью-Йорк, я сидел рядом с одним из представителей высшего руководства компании IBM. После того, как мы познакомились, я спросил его: «Как вы готовитесь к будущему?» «Ошибка, которую совершают взрослые, которые смотрят в будущее, — ответил он, — состоит в том, что они видят его собственными глазами. Вот почему многие из них не могут увидеть надвигающихся перемен. Если вы хотите увидеть, каким будет мир через 10 лет, просто понаблюдайте за 15-летними мальчиком или девочкой. Посмотрите на мир их глазами, и вы увидите будущее. Если вы сможете избавиться от предрассудков своего возраста и действительно посмотреть на мир с точки зрения более молодого человека, то увидите все в ином свете. Мир покажется вам намного большим и наполненным колоссальными изменениями, а также благоприятными возможностями, которым еще только предстоит появиться. Перед нами открывается море возможностей для создания нового бизнеса, областей для инвестирования, в которых будут созданы гораздо большие богатства, чем те, что сделали в свое время автомобили для Генри Форда, нефть для Джона Рокфеллера, компьютеры для Билла Гейтса и интернет для молодых основателей компании Yahoo, Google и Facebook. Тогда я спросил: «И мы скоро сможем увидеть, как подросток, не закончивший среднюю школу, станет самостоятельным миллиардером?» «Я готов поставить на это все свои деньги», — был ответ. «Если вы не стали богатым человеком сегодня, потому что пропустили последнее судно, не переживайте. Другой корабль, направляющийся в земли богатства и благоприятных возможностей, вот-вот поднимет паруса. Вопрос в том, будете ли на нем вы». Одним из моих любимых предметов в школе была экономика. Каждый период экономической истории связывают с именем того или иного человека, выдающегося экономиста своего времени, например, Адама Смита, Давида Рикардо, Томаса Мальтуса и Джона Мейнарда Кейнса. История их жизни и то, как они видели мир, очень наглядно показывают, как с течением времени развивались технологии, люди и экономика. Один из периодов экономики был назван по имени группы людей, называвших себя луддитами. Они объединились для того, чтобы совершать нападения на фабрики и разрушать находящиеся там машины и станки, которые, как считали луддиты, лишали их работы. В наше время, когда кого-нибудь называют луддитом, под этим часто подразумевается, что данный человек критически относится к технологическим изменениям, считает, что эти изменения несут в себе какую-то угрозу для него, или просто надеется, что они пройдут мимо, ничем не нарушив его спокойное и размеренное течение жизни. И хотя прежние луддиты давным-давно исчезли с лица земли, их заменили современные луддиты. История, как правило, повторяется. Многие из нас смотрели по телевизору шоу под названием «Перевоплощение», когда ведущий приглашает на сцену какого-нибудь ужасно одетого с непривлекательной внешностью человека и буквально на глазах с помощью искусства создания имиджа преображает его, превращая из чучела в картинку. Целая команда, состоящая из парикмахеров, консультантов по созданию имиджа и прочих специалистов, набрасывается на этого человека, на которого и смотреть-то неловко, и превращают его в чудо моды. Иногда такие перевоплощения просто поражают неожиданностью результата, но бывает и так, что они совершенно меняют жизнь человека. Один мой приятель является высококвалифицированным консультантом по созданию имиджа. Одним из лучших в мире, а это означает, что ему платят за работу богатые люди. Он один из тех, кому и я плачу за свой внешний облик. Причина, по которой я плачу за то, чтобы кто-то выбирал для меня одежду и каждый раз по-новому стриг волосы, состоит в том, что я не хочу застыть во времени. Наоборот, я хочу двигаться вместе со временем, синхронно с происходящими изменениями, не отставая от общего контекста, придерживаясь моды, следуя ее изменениям. Причина, по которой я меняю свой имидж, заключается в том, что это помогает мне идти в ногу со временем, а не коснеть в прошлом. Этот профессиональный консультант по имиджу как-то сказал мне: часто люди застывают во времени в том периоде, когда переживали наибольший эмоциональный подъем. Это может произойти в тот период, когда они испытывали наибольший успех, получали больше всего удовольствий, чувствовали себя полными жизненных сил, сексуальной активности и так далее. Вот почему ты видишь мужчин и женщин моего возраста, которые все еще выглядят как счастливые люди. Многие из них чувствовали себя полными энергии и сил в годы протеста против войны во Вьетнаме. Но вот обратная сторона медали. Ты видишь также много ветеранов того же периода, которые все еще носят свою военную форму. Война для них была периодом, когда они тоже чувствовали себя полными жизненных сил и знали, что их жизнь что-то значит. Когда вы видите людей, которые носят спортивные свитера времен их учебы в колледже, даже если они окончили его много лет назад, то это также говорит о тоске по прошлому, что выражается в стиле их одежды. Другим показателем того, что люди застывают во времени, является то, что они, став старше, начинают действовать, выглядеть и одеваться, как их родители. И наоборот, есть люди, которые начинают следовать молодежной моде, стараясь как бы возвратиться назад в то время, когда они были наиболее привлекательными. В случае привязанности людей к прошлому нарушается их гармония со временем. Это заметно по манере людей одеваться. В сущности, речь идет не об изменениях в одежде, а о том, что они застыли в определенном контексте. Такие люди с возрастом часто становятся все менее и менее гибкими, неспособными перестраиваться, приспосабливаясь к меняющейся обстановке. Все мы встречали людей, которые перебарщивают в манере одеваться, или таких, которые стараются выглядеть или сверхмодными, или подчеркнуто безразличными к одежде. Об этом-то я и буду говорить. Одной из причин, по которой я рекомендую одеваться изящно и со вкусом, как сказал бы мой друг Роберт, является стремление идти в ногу со временем. Если вы находитесь не на передней линии, не в самой гуще происходящего, то вы застыли в прошлом. А если вы застыли в прошлом, то у вас наблюдается и тенденция действовать или инвестировать в такие секторы экономики, которые тоже застряли в прошлом. Подобные инвестиции скорее потянут вас вниз, чем сделают богатыми. Одна из причин, по которой люди покупают ценные бумаги, время которых прошло, заключается в том, что они, возможно, также закоснели в прошлом. Если вы хотите отойти от дел молодыми и богатыми, вам нужно инвестировать в то, что еще только должно произойти, а не в то, что уже произошло. Что касается мира инвестиций, то можно найти изрядную долю правды в старинной пословице «ранняя птаха больше корма клюет». Богатый папа часто говорил нам с Майком: если вы хотите разбогатеть, вам нужно развивать свое видение. Вы должны идти в ногу со временем, пристально глядя в будущее. Богатый папа часто рассказывал нам истории о том, как Джон Рокфеллер стал богатым. Он видел, что неуклонно растущий спрос на автомобили вызовет повышение цен на нефть. Он напоминал нам также о Генри Форде, который знал, что не только богатые, но и представители среднего класса хотели бы иметь собственные автомобили в те времена, когда их могли позволить себе только очень богатые люди. Сегодня уже, в наше время, Билл Гейтс стал миллиардером, потому что увидел огромные возможности роста для персональных компьютеров, в то время как представители более раннего и более умудренного опытом поколения менеджеров IBM все еще считали, что будущее за большими ЭВМ. Старшее поколение руководителей IBM не умело мыслить так, как мыслил Генри Форд, и поэтому упустило возможности для развития своей компании, уступив первенство Microsoft. Если бы я был инвестором IBM, то уволил бы этих людей, страдавших слепотой по отношению к новому, и заставил бы их вернуть компании все выплаченные им зарплаты. А вместо этого они получали надбавки, в то время как инвесторы потеряли будущее. Молодые люди, которые подарили нам Yahoo, Google, Facebook и другие известные компании, работающие в сфере интернета, стали миллиардерами до того, как окончили колледж, потому что они видели будущее. Если вы не успели сесть на судно, направляющееся к нефтяным полям, в эру компьютеров и интернета, не переживайте, есть и другое судно, уже готовое к отплытию. Но если вы завязли в прошлом, то весьма высока вероятность, что вы пропустите и следующее судно, или, что еще хуже, взойдете на борт «Титаника», потому что он большой и якобы безопасный, особенно сегодня, когда контекст и содержание мира изменяются так стремительно. В фильме «Лучший стрелок» есть классическая сцена, в которой все стрелки-пилоты кричат «Огонь! Огонь!». Если вы видели этот фильм, то, возможно, помните, что время, допустимое для того, чтобы нажать на гашетку, стреляя по вражескому самолету, измеряется долями секунды. Если вы слишком долго выжидаете или не подготовились, то упустите благоприятную возможность. То же истинно и в мире денег, где окошко благоприятной возможности попасть в цель тоже очень узкое. Если вы застыли во времени, приклеились к прошлому, одеваетесь, как ваши мама или папа, испытываете недостаток в необходимых навыках в области бизнеса или инвестирования, то, возможно, даже не заметите эту благоприятную возможность. Вы можете не только не попасть в цель, но и застыть во времени, будучи не в состоянии двигаться вперед. Ко мне пришел один мой друг и сказал: «Я последовал твоему совету и инвестировал деньги в собственность с рентным доходом. Я купил двухквартирный дом в хорошем районе за 150 тысяч долларов. Прекрасное начало, не так ли?» Я поздравил его, потому что это действительно был прекрасный дом. Но проблема была в том, что он сделал выстрел по мишени, время которой миновало. Он пришел на праздничный вечер с опозданием. Он не сделал выстрела в нужное время. Тем не менее, я считаю, что это было хорошее начало, поскольку хорошо начать — это все же лучше, чем не начать вообще. Это хорошее начало, потому что даже если он потеряет деньги, то как минимум получит бесценные знания и опыт. Но все-таки лучше бы он сделал выстрел тогда, когда его действительно следовало сделать. Я говорю это потому, что он был тогда, в период между 1989 и 1994 годами, со мной и моей женой, и мы беседовали о наших выстрелах. Ким и я покупали недвижимость в условиях падающего рынка. Когда мы сказали, что и ему следовало бы покупать, он ответил: «Нет, это слишком рискованно. Может случиться так, что я потеряю работу. Вы же знаете, что сейчас сокращают массу людей. Кроме того, цены на недвижимость слишком низкие и продолжают падать. А что, если они будут продолжать падать и дальше? Что, если мы попадем в полосу депрессии?» Окошко благоприятных возможностей открылось и закрылось. Сейчас, через 10 лет, когда цены на недвижимость находятся в самом пике, а рынок акций начинает колебаться, мой друг понимает, что ему следовало бы открывать огонь. Но теперь он стреляет в устаревшие мишени, которые никуда не ведут. Так же, как стоит на месте и он сам. По крайней мере, он хотя бы начал что-то делать, но я боюсь, что за эту партию он дорого заплатит. Эта цена выше, чем цена за его слишком дорого купленный двухквартирный дом. Актив, который дает ему очень незначительный денежный поток и который в будущем можно будет продать только за очень небольшую цену, если вообще удастся это сделать. Но, по крайней мере, он, в конце концов, сделал свой выстрел, пусть даже по мишени, время которой прошло. Я очень горжусь им за то, что он предпринял этот первый шаг в сторону от протаренной его родителями дорожки, дорожки индустриального века. Мы с Ким все еще инвестируем в наш бизнес и в недвижимость. Разница в том, что теперь мы высматриваем мишени благоприятных возможностей, которые ведут в будущее, а не в прошлое. Вот почему вы должны стремиться идти в ногу со временем и готовиться сделать выстрел, когда откроется окошко благоприятной возможности, как это случилось между 1989 и 1993 годами. Окошки благоприятных возможностей в те годы открылись как относительно недвижимости, так и относительно рынка акций. Сейчас, в 2001 году, когда я пишу этот раздел книги, рынок акций терпит крах. Биржевые индексы упали более чем на 50%. Ниже, до 42%, рынок акций падал только в 1929 году. Опять наступило время повальных сокращений. Мой друг начинает паниковать. Он понимает, что, возможно, заплатил за свою покупку слишком дорого. Что же касается меня, то окошки благоприятных возможностей готовы открыться опять. На своих семинарах по инвестированию я время от времени прошу Ким поделиться своим опытом. Она часто говорит, что мы начали инвестировать в 1989 году и перестали покупать недвижимость в 1994. Затем добавляет, что в период между 1985 и 1989 годами мы, согласно нашему плану, готовились к инвестированию. В течение этого периода мы строили свой бизнес и изучали инвестирование в недвижимость. Вы, наверное, помните, что было время очень высоких цен на недвижимость. Ким и я готовились сделать свой выстрел, когда откроется окошко благоприятных возможностей. Когда оно открылось, наш приятель запаниковал, а мы начали покупать. В его план не входила подготовка к тому, что откроется окошко благоприятных возможностей. Сегодня он опоздал на званый обед, вкладывая деньги в слишком дорогие инвестиции. Но что хуже всего, он не подготовлен к тому, что последует потом. Он одевается по-стариковски, хотя по возрасту моложе меня, и инвестирует тоже как старик. В американском футболе хороший квотербек — это человек, который может послать мяч туда, где в этот момент нет ресивера. То есть на ход ему. Другими словами, квотербек должен просчитать, где будет находиться ресивер, и послать мяч туда, даже если ресивера там нет. Пока еще нет. Если квотербек умеет это делать, то он заработает на этом большие деньги. Другой способностью футболиста является правильным ударом послать мяч в то место, где нет противника вратаря. Человек, планирующий уйти на пенсию молодым и богатым, должен делать то же самое. Он должен составлять свой план с учетом готовности к благоприятной возможности, которой пока еще нет. Вот почему важно в настоящее время идти в ногу со временем и смотреть в будущее. Если вы искренне в своем желании отойти от дел молодыми и богатыми, то ваш план должен составляться с учетом будущего, которого пока еще не существует. Точно так же, как Джон Рокфеллер подготавливал будущее автомобиля, а Билл Гейтс и Майкл Делл готовились к эре персональных компьютеров, вы должны подготовиться к благоприятным возможностям будущего. Если вы не готовы, то будете делать вклады в инвестиции прошлого, которые зачастую не имеют будущего. Для того, чтобы отойти от дел молодыми и богатыми, вам, вероятно, нужно будет сесть в поезд, идущий в будущее, которого еще не существует. Как сказал мне руководитель, тот самый руководящий работник IBM в самолете, ошибка, которую совершают взрослые, когда смотрят в будущее, заключается в том, что они видят его своими глазами. Вот почему многие из них не могут увидеть надвигающихся перемен. Возможно, IBM пошел на пользу урок, который преподал ей молодой Билл Гейтс. Урок, заключающийся в том, что если вы хотите видеть будущее, вам нужно смотреть на него глазами более молодых людей. То, как вы реагируете на изменения в моде, музыке и технологии, определяет ваш ментальный контекст. Если вы приклеились к прошлому или идете не в ногу с настоящим, то можете полностью упустить будущее. Другой способ увидеть будущее – это изучить прошлое. В моей реальности история должна иметь тенденцию повторяться, даже если она может повторяться не точно в таком же виде, как раньше. Многие взрослые упускают будущее или могут просмотреть его, потому что их планы относительно будущего не основаны на изучении прошлого. В Сан-Франциско я беседовал с одной девушкой-репортером, которая только что окончила колледж. Когда я сказал ей, что взаимные фонды – рискованное дело, и что я предвижу надвигающийся крах, она очень разозлилась. Затем она начала забрасывать меня словами и идеями, которыми ее напичкал личный биржевой маклер. Фонды, в которые я инвестирую, в течение 3 лет имели самый высокий курс. Они поднимались в среднем на 25% каждый год. Этот рынок акций является лучшим для инвестиций, потому что, несмотря на резкие падения, рынок в целом неуклонно поднимается уже на протяжении 40 лет. Это самое лучшее место для вложения ваших денег. Во время интервью она ни разу не сделала паузы, потому что мои взгляды не совпадали с ее видением будущего. Сегодня ее драгоценные фонды упали более чем на 50%. И хотя приведенные ею факты в каком-то отношении были точными, проблема в том, что они не были основаны на исторических данных. Если бы она изучила историю рынков, то знала бы, что каждые 75 лет у нас наступает депрессия, и именно этим объясняется, почему рынок поднимался последние 40 лет. Последние крушения рынка и депрессия были в 1929 году. И потребовалось приблизительно 25 лет на восстановление до уровня 1929 года. Это произошло в 1955 году. Я беседовал с этой девушкой в 1998 году, и поэтому ее факты были точными относительно того, что рынок поднимался на протяжении 40 лет. Ее видение будущего было неправильным, потому что не включало достаточной информации о прошлом. Богатый папа заставлял меня читать книги по истории экономики. Великолепной книгой, которую я советую всем прочесть, является «Философы всего мира» Роберта Хейлбронера. Это прекрасная книга для каждого, кто хочет видеть будущее, изучая прошлое. Часто, когда я преподаю свои уроки по инвестированию, мне попадаются люди, чье сознание заполнено внушенными извне финансовыми установками. Я заставляю их взглянуть на свое прошлое и спрашиваю, является ли то, что они видят, также и их будущим. Если им не нравится то, что они видят при этом, то есть личный финансовый баланс, наполненный плохим долгом, плохими доходами, плохими расходами, плохими пассивами и отсутствием будущего, если такова картина будущего их финансового баланса, которая предстает перед их взором, то я советую им начинать выходить из состояния спячки, стать финансовыми хиппи, сбросить старую одежду, обновить гардероб, сменить старых друзей на новых и начать видеть будущее. Если вы можете изменить свой контекст, чтобы почувствовать приятное волнение относительно благоприятных возможностей в будущем, то у вас более высокий шанс отойти от дел молодыми и богатыми. И хотя некоторые из этих изменений очень просты, я всегда поражаюсь тому, насколько тяжело бывает некоторым людям просто почистить свои шкафы и обновить гардероб. Многие идут и покупают новые вещи, но обновления не происходит. Они просто покупают новую одежду из старой эпохи, когда жизнь доставляла им удовольствие и была волнующей и приятной, или той эпохи, когда они чувствовали себя наиболее преуспевающими. Многие так боятся будущего и вероятности того, что оно может быть радостным, необычным и волнующим, что предпочитают безнадежно цепляться за прошлое. Во введении я писал, что отойти от дел молодыми и богатыми нам было легко. Сделать это было нетрудно. Тем не менее, очень многим людям гораздо труднее расстаться с прошлым и смело сделать шаг в неопределенность будущего, чем стать богатыми и отойти от дел молодыми. Для миллионов людей безопаснее и надежнее держаться за обстановку, одежду и привычки своих родителей и прошлого. Вот почему более 50% населения уходят на пенсию почти или совершенно нищими. Они залезают в медленно ползущий поезд и едут в нем до конца своей жизни. И все в соответствии со своими планами.